И пока остальные войска криговцев строем шли на позиции, я вытаскиваю сумеречную песню и срываюсь вперед на бег. Пускай они и посильнее будут обычных людей, но не сильнее меня, а число не сказать, чтобы сильный плюс против меня. Я, как бы самовлюбленно это ни прозвучало, достаточно сильный псайкер, и мне эти горы мяса и мускулов не смогут что-то интересное показать в своей глупо выглядящей броне. Взмах-взмах, и клинок рассекает сочленение конечностей, где даже прочная броня не спасала нападавших от пропитанного энергией варпа цепного клинка. Кто из них пытается застрелить из своего огромного пистолета, а кто-то идет в ближний бой с такими же цепными мечами, но другой формы, или даже перчатками из металла, окруженные подобием силового поля. И если первые были хоть и забавными, но не особо сложными из-за своей неповоротливости, противниками, то вот обладатели силовых кулаков были уже поопасней. От одного только удара они расщепляли все на своем пути, да и к тому же установленные сервоприводы делали удар быстрее, отчего на первых порах битвы были далеко не простыми. Но, к сожалению для противников, я быстро приспособляюсь, особенно к столь простым маневрам. Немного манипуляций с варпом, и я телепортируюсь к самому дальнему противнику с дальнобойным оружием, что обладал пистолетом с оптикой и пытался меня застрелить без вреда для своих товарищей. Жаль, что я появился у него за спиной, своим клинком срубил голову с плеч, после чего уже убил двух оставшихся при помощи варпа. Немного сжимаешь руку, и вражеские органы превращаются в фарш. Вот так все просто и понятно, хоть и вряд ли обычный псайкер на такое будет способен, ведь даже мне чуточку поплохело после столь интенсивной битвы, но всего-то на секунду, и именно что на чуточку. В итоге из группы в 10 противников никого в живых не осталось. Это была скорее всего разведгруппа, ведь вооружение не сказать, чтобы было предназначенным для битвы с обитающими тут ксеносами. Да, пробить их хитин это оружие сможет, но будь у этих пистолетов скорострельные аналоги вроде пулеметов, то вот тогда бы был иной разговор. Кстати, об них. Подбираю с тела этот огнестрел и понимаю, что он мне знаком. Да, кажется, он называется болтер, самое распространенное и часто используемое оружие в среде космических десантников или же Adeptus Astartes. Судя по модификациям, эта модель предназначена для дальней стрельбы, хоть и особых отличий от стандартного образца у этого нету. ХМ, символы цвета имперских кулаков, ордена, что когда-то принадлежал Рогалу Дорну. Да, теперь я вспомнил, что это за вселенная. Что ж, неприятно. Вселенная Вечной Войны, где посреди космоса есть только боль, фанатизм и страдания для миллиардов и квадриллионов разумных, которым ничего не остается, кроме как надеяться в лучшее будущее. Ведь что осталось-то этим бедолагам? Не желавший быть богом император человечества стал посмертной иконой для поклонения, а оставшиеся его дети не особо стремились уничтожать все эти культы поклонения их же отцу, да и половина из них вообще решилась отдаться во власть губительных сил, уподобившись своим самым темным чертам личности. И во все это попал я, имея внешность какого-то мутанта, ведь совпадения на уровне генетики у меня с человеком достаточные, и к тому же мне на пути попался легион самых упрямых и фанатичных ангелов смерти. Хотя, судя по броне, то я точно не в конце 40-го тысячелетия, уж больно староватая она выглядела в сравнении с обычно показываемой в массовой медиа. Да, не хватало еще оказаться во времена крестового похода и пересечься с самим Дорном. Тогда точно была бы жопа с заглавной буквы. Господин, к нам через ВОКС-каналы вышел лидер Золотых Воинов. Послышалось сообщение из ВОКС-передатчика в моем шлеме. Значит, капитан какой-то роты хочет, чтобы мы сдались, или это маневр по выслеживанию наших позиций, чтобы одним ударом уничтожить? Трудно понять, ведь это было бы логично. Что такое Стуков? Хочет, чтобы мы сдались, ответил я, обирая тело павшего Астартес и подбирая к обычному болтеру еще 3 магазина патронов. Могут пригодиться. Нет, ваше превосходительство, он говорит об дуэли. Немного замявшись, ответил подчиненный. В его голосе слышались нотки неуверенности и испуга, но главное, что именно нотки. Сейчас он и примерно сотня закованных в броню людей стоят в километре от наших позиций и стоит так, что нам не хватает только 1 миллиметра, чтобы хоть как-то его задеть. Да, и как же зовут его? Клянусь самим Малалом, если это он. Рогал Дорн, сэр, на головы 2 выше своих солдатиков, наверное, из-за того нагромождения брони и без шлема. Могу сказать, что выглядит он достаточно молодо для своих седых волос. Ясно. Передай ему, что я уже иду. сказал я и выключил вокс-передатчики. Ну вот теперь что точно за главное. Дорн не ожидал очень многого от увиденного перед ним противника. Он ростом был с космодесантника, а броня на нем была слишком легкая и незащищенной для битвы один на один броне. Хотя вот что заставляло насторожиться, так это явно эльдарский меч у него в руках. Ксеноартефакты могут быть слишком опасными и нестабильными, особенно в руках неподготовленных или псайкеров, или что еще хуже, неподготовленных псайкеров. «Итак, Рогал Дорн, для чего же ты решил именно что на дуэль вызвать меня?» — спросил командир нападавших, держа в одной руке свой клинок, а в другой явно подобранный с одного из его сыновей Балтер. Но вот сильнее всего привлекла интонация в голосе стоявшего, он будто знал его, ведь говорил с иронией и небольшой усмешкой, как обычно говорят о человеке, которого хорошо знают. Это заставило Рогала напрячься, ведь это либо значило о каком-то заговоре против него или умении предсказывать будущее со стороны противника. «Твои воины могли бы запросто одолеть моих, они быстрее, сильнее и лучше вооружены. Так что мне интересна причина, по которой ты решился сойтись со мной в битвах один на один. Вроде бы ты не Русс или Желиман, чтобы как они самоутверждаться от битвы со всеми». Он знал даже о прочих примархах, что возможно значило о его связях с Империумом. Наверное, действительно вероятен вариант с шпионской сетью у врага, хотя сам Дорн точно был уверен, что внутренние службы могут поддерживать целостность тайны и секретов. Конечно, имена сынов его не то чтобы сильная тайна, но вот знать их характер, точно. «Потому что твои люди уже показали свою эффективность еще во время битвы на орбите планеты, так же как и то орудие на вашем флагманском судне. Если вы присоединитесь к Империуму и дадите клятву верности Императору человечества, то будете пощажены и спасены с будущего поля боя против столь опасного противника». Дорн всегда придерживался наиболее рациональных решений, особенно когда дело касалось присоединения миров. Тут есть целая империя из нескольких систем, если судить по обмундированию и внешности стоящих вдали людей, мутации очень даже отличимые, как и явны в парочек индивидов. К тому же в таких предложениях нету и капли лжи, большая часть людских миров спокойно присоединялась к Империуму и продолжали существовать с относительно прежним укладом жизни, просто теперь они стали выплачивать свою десятину. «Спасены, говоришь, преклонить колено? Я не особо фанат такой глупости, ведь верю, что править должен достойный», — сказал главарь этой группы людей, повесив при этом деактивированный меч себе на плечо. «С чего ты думал, что лично я сдамся так просто? Я никогда не буду служить всяким идиотам и прислушиваться тех, в чью компетентность не удостоверюсь самолично. Значит, ты готов погубить себя и своих людей из-за гордости? А я разве сказал что-то про них? Нет, только я погублю себя и не более того. Я ценю своих подчиненных и не буду ввязывать в глупые разборки, но вот сам в них влезать, ох, меня даже боги от этого не остановят». С предвкушением проговорил он и направил лезвие клинка уже в сторону примарха. «Так что вот тебе мой совет, Рогал Дорн, впечатли меня в битве с тобой, ведь ты вроде кажешься опасным малым во всей этой золотой броне, так что надеюсь, это не напускное хвастовство, а что-то действительно стоящее». Далее же оба воина сорвались друг на друга с ревом из собственных глоток и не менее громким ревом их цепных мечей. Дорн был ловок и быстр, несмотря на свой золотой доспех, а его верный зубы шторма также раздирал ветер своими бешено несущимися вдоль лезвия зубчиками цепного меча. От этого каждый взмах был словно удар грома, неожиданный и мгновенен. Ни один противник не сможет привыкнуть к столь быстрому и расчетливому стилю боя, где каждый новый взмах был только частью одной из множества продуманных цепочек ударов примарха. Однако и сам противник был далеко не так прост. Каждое его движение было крайне грациозно и слишком плавным для таких габаритов, отчего могло сложиться впечатление, что перед ним стоит чересчур мускулистый эльдар. К тому же он постоянно пытался выстрелить из своего болтера в голову Дорна, отчего последнему приходилось постоянно следить за дулом болтера врага. И пока оба воина без передышки бились друг с другом, время стало неумолимо течь. Часы долгой битвы шли один за другим. Никто из обоих сверхлюдей не отступал ни на шаг, стараясь нанести как можно больше урон противнику. Смотрящие на это простые люди наблюдали только вихри клинков от темного и золотого силуэтов, но вот острые глаза космодесантников могли с легкостью наблюдать за отточенными ударами своего примарха и плавными, но в то же время резки, словно волны бушующего моря движениями его противника. Наконец битва сдвинулась с мертвой точки, и Дорну удалось нанести сокрушительный удар по голове своим кулаком в адамантиевой броне, и тем самым отправив врага в полет. И хоть было видно, что шлем отлетел в сторону от силы удара, но вот с ног это не сбило противника, отчего Дорну еле удалось наклонить голову на несколько градусов вбок, и пролетевший мимо его виска снаряд Балтера чуть было не взорвался прямо у его головы. Впрочем, это не так сильно волновало Дорна, как явивший свою внешность противник. Это был пришелец, или скорее уж мутант, где только красивые и правильные черты лица выдавали в нем представителя людской расы. Из его полностью лысой головы, с небольшими отверстиями вокруг, рос синий, как и вся его плоть, хвост антенна, а также два более мелких хвоста или даже щупальца ниже затылка. Его глаза были ярко-желтыми, но смотрелись как пылающее солнце из-за полностью черного белка. Густые надбровные дуги немного портили вид, делая обладателя такого лица немного неотесанным, как сказал бы один из братьев самого Дорна, но в таком также можно было признать свою красоту. Наконец, тот вместо привычных ушей обладал двумя воронками, что при остальной внешности, однако, не портили впечатления. «ХМПФ, что такое? Никогда что ли мутанта не видел?» — проговорил противник, вытерев немного натекший с уголка губ крови. «Не думал, что увижу, чтобы люди пошли бы за таким», — проговорил Дорн, никак не поменявшись в лице, хоть все же каким-то образом противник и смог понять его небольшое смятение. Вероятнее всего, он псайкер. Добровольно люди никогда бы не пошли за мутантом, только когда тот контролирует их разум или подавил силой. От этого мне страннее наблюдать, что они свободно за тобой идут, и при виде тебя у них даже намека на страх нету. Люди никогда бы не подчинились ксеносу или псайкеру, ведь для них они не более чем ресурс. Ты так говоришь со своей перспективы в виду полученного опыта, или же у тебя навязались такие мысли от постоянного ведения войны? Ведь даже самый добрый из вас может сжигать эльдарских детей. А все почему? Они не люди. Так, с издевкой в голосе проговорил мутант, и уголки губ сжались в снисходительной улыбке. Столь мелочные отличия и высокомерие с обеих сторон, вследствие чего страдают невинные. Что эльдары, погрязшие в грезах об восстановлении былого величия, что люди, желающие объединить миры во имя прогресса, но ничего не делающие дальше головотяпства правящей верхушки и всех неугодных. Но никто из вас не смотрит дальше, в будущее, в галактику безмасштабной кровопролитной войны, хоть какой-то мир без страха быть уничтоженными какой-нибудь тварью из древнейших миров или за пределами галактики. Рано или поздно мир наступит, — спокойно ответил ему Дорн, стараясь следить за движениями руки мутанта, что резко отбросил Балтер в сторону. Возможно, он делает какой-то псайкерский трюк, и когда это время наступит, тогда и нужно будет заботиться о мирных временах. Хех, ну да, главному прорабу Империума всегда работка найдется. Проговорил про себя мутант и на этот раз обратился уже к примарху. «Как мне кажется, то ты и анафема не понимаете одного, ксеносы — это не самая большая угроза на фоне уже большего врага. Пока что он таится в оке ужаса, ждет удачного момента для атаки и уничтожения так тяжко получаемого труда анафемы». «Анафема?» — спросил Дорн, не особо понимая, о ком этот странный мутант. «Может ли тот говорит о своем боге? Так его называют твари и материума, демоны, что боятся бессмертного, коего ты знаешь как император», — разъяснил синекожий. «Именно что демоны являются самым главным врагом всех разумных в галактике. И именно для противостояния им стоит всем разумным расам забыть о своей гордыне, да начать уже работать вместе по остановке всеобщего врага». На это Дорн не нашел, что ответить. Он никогда до этого не слышал чего-то подобного ни от своего отца, ни от братьев. Да, ему приходилось видеть псайкеров или существ, чей внешний вид говорил об их нечеловеческой природе, но то были порождения мутаций или какой-то вид ксеносов, что бывало просто паразитировал над порабощенным людским населением. «Впрочем, можешь не отвечать, давай-ка вернемся к тому, с чего мы начали, к битве». Эта битва шла уже день и ночь, оба воина безустанно бились друг с другом, не давая даже на миллисекунду ни одной из сторон получить малого преимущества. Оба разумных существа с полубожественными силами танцевали в неустанном вихре ревущих цепных клинков, где потом добавилось и применение психосил. Синекожий мутант очень активно любил посылать в Дорна небольшие сгустки из льда или огня, чтобы тому помимо быстрых атак клинком приходилось также уворачиваться от постоянно летящих прямо в лицо снарядов из имматериума. И поскольку битва шла очень долго между двумя, а рядом даже на десятки километров вокруг не было и признака ксеноса, то двумя небольшим армиям ничего не оставалось, как ждать. И хоть что космодесантники, что люди, болели за разных людей, то им пришлось воевать с общим врагом, скукой. И Фулл Хаус, с хлопком крикнул генерал Стуков, положив на сделанный одним из имперских кулаков стол комбинацию из карт. Сам он был гол по пояс и с фуражкой на голове. Ну что, ребят, есть у кого чтобы побить легендарную комбинацию семейства Стуковых? Стрит, спокойно ответил практически голый космодесантник, у которого из элементов одежды можно было найти нижнее белье и шлем. У меня комбинация более высшего порядка. На этот раз ты проиграл. Оставшиеся же два космодесантника и трое других солдат, будучи в последних панталонах, уже выложили более меньшие комбинации карт, кроме одной единственной девушки с противогазом на лице. «Ама это много или мало?» – неуверенно проговорила девушка с Крига, где помимо шлема с противогазом были только сапоги с нижним бельем. Она положила карты на стол и показала всем. «Это Рояль Флэш», — проговорил шокированно Стуков, смотря на карты. «Ты победила, Ингрид». «Я победила», — взволнованно проговорила девушка через противогаз. «Я победила, я не забеременею». «Ух, сколько раз тебе говорить, нельзя залетать, если ты снимешь эту маску, женщина. Это не так работает», — крикнул ей один из солдат, что злост скинул со своей головы шлем. «Но ведь моя мама, твоя мать ела радиоактивные отходы и дышала заводскими выхлопами. От этой сумасшедшей никогда нельзя было услышать ни одного здравого слова. Рассматривая это с физиологической точки зрения, это невозможно, с психологической возможно, но крайне маловероятно. Версия с сумасшествием этой женины кажется правдоподобной», проговорил один из космодесантников, почесывая свой шлем. Однако вот спор двух простых гвардейцев это не прекратило. Смотревший же на это Стуков только и мог что хмыкнуть. Крик – это не планета, это другая вселенная, где у живущих людей свои понимания реальности и логики. Иногда это лучше просто принять и не пытаться понять. У этих зараженных радиацией и химическим оружием психов свое представление мира, которое вряд ли можно будет выбить даже через 10 тысяч лет. И только Алексей достал небольшую свертку с табаком из-под своей шляпы, как вокс-передатчик в кармане его штанов зазвенел. Это могло значить только два варианта: либо расположившийся в нескольких километрах лагерь сторожей что-то заметил, либо это оставшиеся корабли вышли на связь. «Да, что случилось, генерал?» — говорит капитан корабля «Дюк». Раздался немного хриплый голос через вокс-передатчик, обладатель которого точно курил больше одной пачки в день. «Наши радары засекли чрезмерную активность в плане энергетики на поверхности планеты. Кажется, крупное скопление ксеносов движется прямо на координаты вашей дислокации. Через сколько они прибудут? Сможете открыть по ним огонь?» «Да, дайте только, инха». Дальше не было никаких слов, только помехи и звуки взрывов. Когда же Стуков посмотрел в небо, то мог наблюдать за взрывом от потенциально их корабля. Судя по всему, ксеносы перегруппировались и теперь настроены серьезно. И хоть Алексей желал приостановить сражение двух полубогов, но вряд ли бы смог, те двое так сильно разошлись в битве друг с другом, что скорее всего будут биться так до рассвета. Глава 5, Дорн, часть 2. Рогал Дорн, отец легиона имперских кулаков, зодчий Тир и тот самый парень, по выражению лица которого можно сразу понять, что он тот еще кирпич. «Когда я понял, что оказался во времени крестового похода, то понял, что будет тут далеко не радужно. С одной стороны, это будет занимательно увидеть так обожествляемого в будущем императора человечества лично, но с другой стороны, я прекрасно понимал, что вряд ли мне будут сильно рады. Точнее, рады мне не будет примерно половина сынков самого импи, где одни будут меня поливать говном за наличие псайкерского дара, а другие за мои мутации. К тому же надвигающаяся ересь Харуса не оставит в целостности ни один уголок галактики, вследствие чего придется принимать сторону, и тут как дилемма с двумя стульями. Помочь Империуму, что в будущем будет гнать меня с саными тряпками и обзывать еретиком или еще как, ну а если пойду помогать Харусу, то могу стать вечным рабом Хаоса или одного из четверки. И поэтому за время всего пути я неплохо так размышлял, как выжить и найти себе выгоду тут. Да, вселенная далеко не самая радужная, и жить нормально тут ни один адекватный человек не сможет, но с каких пор я-то стал адекватным? Я уже давно путешествую между мирами и понял, что умереть окончательно не могу, а просто-напросто перерождаюсь в новой вселенной. Так что особо беспокоиться мне ни о чем, ну кроме разрыва своей сущности на миллионы кусочков, дематериализации и, наверное, вечных мук от терзаний того же Керза или болезненных обнимашек Вулкана. Этот парень настолько хорошо умеет обниматься, что даже сквозь варп можно ощутить их силу. И поскольку я не особо заботился о такой фигне, как собственная безопасность, то вызвал Дорна на дуэль, проспойлерил кучу всего и, возможно, показал себя как человека, обладающего даром предвидения. Наверное, было лишним говорить про вулкана и то, как он эльдарских детей на шашлык пускал. Все же не особо известно, когда та кампания с Керзом и Пертурабо происходила. Но я ни о чем не жалею, битва была просто превосходной, тяжкая и помогла мне неплохо так стрясти пыль, напомнив о многих давно изученных финтах при работе с мечом. К тому же я был крайне сильно удивлен ловкости и скорости Дорна. Мне казалось, что с этими здоровыми наплечниками и фигуркой орла за спиной тот будет не шибко-то ловким. Однако тот был ловким, расчетливым и крайне сильным, отчего даже пришлось прибегнуть немного к помощи психосил. Небольшое движение руки и земля под ногами примарха быстро ползет вверх, становясь сковывающими его конечности руками. Тот отбивается от них при помощи своего огромного цепного меча, как и потом взмахом своего клинка блокирует мой фаербол. Да, я не бился с ним на полном серьезе, ведь мог бы просто разорвать на куски или отправить высоко в космос. Все же будь он хоть трижды примархом, это не делает его сопротивление силам варпа абсолютными. Далее же Дорн с криком ринулся на меня и попытался протаранить на полной скорости, но был остановлен резко поднявшимися у него под ногами пластами земли. Впрочем, ему хватило сноровки перегруппироваться и достать спрятанный где-то в его броне болт-пистолет, чтобы отправить в меня несколько выстрелов. И хоть я не ожидал, что после столь продолжительного боя он только сейчас соизволит использовать огнестрел, но особой опасности то для меня не предоставило. Защитное поле варпа смогло спокойно остановить выстрелы от болтерных снарядов, и тем даже мелкие движки не помогли прорваться внутрь. И только я собирался рвануть уже сам в атаку с цепным клинком наголо, как ощутил сильное давление на некотором расстоянии от нас. Оно было крайне мощным. Настолько мощным, стоит сказать, что я ощущал, как реальность буквально разрывалась и давала проход тварям варпа внутрь. Да похоже, местные ксеносы решили вызвать демонов. Даже странно, что они так сильно рубят с плеча. Неужто, по их мнению, моя скромная персона стоит так много? Или же они почувствовали кого-то поопасней? Погодь, говорю я вставшему прямо в позе замаха передо мной Дорну, и тот остановился. Прикладываю руку к вокс-передатчику в держащем наруче и подношу к лицу. Стуков, доложите ситуацию. Господин, связь с нашими судами прервалась из-за неожиданной атаки ксеносов. Перед этим им удалось сообщить об огромном скоплении вражеских сил, что двигаются в нашу сторону. Как давно стало известно об этом? Спрашиваю у него и только сейчас замечаю горящие остатки корабля в атмосфере. Что-то слишком я увлекся боем, раз не заметил этого. Несколько минут как был дан мне ответ. Мы боялись, что придется самостоятельно отбиваться от надвигающихся врагов. Даже лимонные воины побаивались приближаться к их главному господину, что уж говорить про вас. Ясно, тогда постарайтесь окопаться и создать укрепление в меру своих сил и ждите дальнейших распоряжений. Прервал связь и посмотрел уже на Дорна. Ладно, похоже, нашу битву придется перенести на потом. Судя по всему, местные обитатели решили нас прихлопнуть одним ударом, особенно учитывая, что я ощущаю, как те решили призвать демонов себе на помощь. Хаэм, как удачно для тебя. Проговорил Дорн, что тоже вслушивался в вокс-передатчик и получал отчет от своих подчиненных. Еще бы немного, и твои псайкерские силы не спасли бы тебя. Серьезно? Спрашиваю на него и указываю на помятую броню на нем. Ты вот серьезно? Да, ты еще не понял, что я с тобой игрался все это время? Да будь я серьезен, то расщепил на атомы, как доктор Манхэттен расщепил Раршаха в конце хранителей. Первое, я не понял, к чему ты отсылаешь. Второе, я сильно сомневаюсь, что ты настолько сильный псайкер. Ответил он мне и потом посмотрел на свою броню, а точнее на оставленные вмятины. Данные повреждения не опасны для меня и никак не повлияли бы на мои боевые навыки. Ну да, Дорн соответствует своей репутации упрямого пня. Конечно, он не такой отбитый на голову, как Джагата или Рус, но точно входил в число далеко не самых добрых или адекватно мыслящих примархов. Ну, так хотя бы можно точно сказать о Дорне под конец ереси, когда тот повелся на примитивную провокацию Пертурабо и словно импульсивный подросток побежал штурмовать только своими силами неприступную крепость своего брата-ренегата. Впрочем, высокомерие свойственно всем примархам в той или иной степени, и точно так же в разных степенях они могут его подавить в час нужды. Надеюсь, сейчас Дорну хватит мозгов понять одну простую истину: демоны — это тебе не орки или какой-то мирный вид ксеносов, Они, блядь, твари из энергии иного измерения и точно не будут в дипломатию играть. Что ж, сейчас я вспоминаю прожитые собой когда-то давно жизни, и на память сразу приходит опыт бытия воином из расы Кунари, что противостоит сраному мору. Вот серьезно, эти жукоподобные твари словно какие-то зерги одной огромной ватагой мчатся в нашу сторону, а в самом из авангарде я вижу красные волны демонов Кхорна. Кхорн, самопровозглашенный бог хаоса, олицетворяющий собой жестокую войну и желание жить, чьи последователи в основном представляют собой жестоких и безжалостных берсерков. Однако тут передо мной жалкие демоны, и настоящую опасность могут предоставить только сами ксеносы. Они были практически пятиметровыми гигантами с гуманоидным строением тела, крепким хитиновым панцирем и мощными конечностями, которыми можно запросто разорвать даже космодесант. К тому же среди них были и псайкеры, но их уровень развития желал оставлять лучшего, могли максимум сделать плевок огромного всплеска энергии варпа из своей отвратной пасти с жвалами, ну и видимо обладали возможностью призывать демона при помощи ритуалов. Скорее всего это что-то вроде шаманизма. Наши силы были расположены на небольшой холмистой возвышенности, где благодаря силам имперских кулаков удалось быстро построить фортификации и сеть траншей с гнездами для нашей небольшой артиллерии. К сожалению, противник двигался слишком быстро, но этого хватило для хоть какой-то обороны, и сейчас я наблюдал через бинокль за движущимися через леса демонами. Хоть мне и кажется немного глупо ставить командный центр на самом верху нашей горы, ведь будь у врагов артиллерия, они бы сразу открыли огонь по столь простой мишени. Из стоящей сзади палатки вышел уже Дорн, и на этот раз он держал в руках шлем. Забавно понимать, что даже такой перфекционист и стратег, как он, может банально посеять во время приземления свой шлем, но при этом слишком горд, чтобы принять почти такой же от кого-то из своих детей. Ситуация хоть и скверная, но не вижу ничего слишком опасного, говорю я, давая уже ему в руки бинокль. Они всего-то призвали низших демонов, а те обычное пушечное мясо, чтобы потратить на них боезапас. Если это так, то скорее всего они решат истощить наши запасы до возможного максимума и потом повести уже свои основные силы. Проговорил Рогал и рассмотрел поле битвы. Более логичным решением будет тогда растратить боезапас лазерного орудия и небольших остатков мельты, чтобы уничтожить основные силы. А когда наступит черед ксеносов, то использовать уже болтерное и плазменное оружие как самое мощное и дальнобойное. ХМ, может сработать, но лучше оставить это пока на крайний случай. Ответил я ему и оценил сами габариты данного поля. ХМ, достаточно узкое пространство открытого поля окольцевало наш холм, и из-за этого вести круговую оборону куда как легче. Однако силы врага я ощущаю уже за защитой из толстых деревьев. Они рассредоточены вдоль них и очень опасны тем, что когда закончатся демоны, то пойдут уже они, и вряд ли даже стратегия Дорна не обойдется нам пировой победой. К тому же их еще больше в нескольких милях отсюда, где они добивают десантировавшихся десантников и моих воинов. Что ж, кто победит, 5000 космодесантников и 10000 простых людей или же сотни тысяч бронированных жуков-мутантов? Нет, нужно поменять стратегию. Нужно уничтожить их без использования невосполняемых в данный момент ресурсов. Врагов слишком много, и экономия нам не поможет. Лучше я воспользуюсь своими силами и уничтожу хотя бы наибольшую часть штурмующих. У тебя хватит сил на подобное? Да, но я не уверен, что потом смогу повторить подобное в ближайшие часы или даже дни. Отвечаю я и, присев в позу лотоса, начинаю настраиваться на соединение с имматериумом. Все же я пока что не использовал столько своих сил напрямую, ну или без своего артефакта по уничтожению вражеских кораблей. Если это будет наша последняя битва, то я бы хотел тогда знать твое имя. Хоть мы и знакомы только второй день, но за время нашей битвы я почувствовал между нами невидимую связь, что ощущаю также между своими братьями и отцом. И именно это странное чувство смущает меня сильнее всего, сильнее даже помешанности Лимона на его волках, стоит признать. Так ли важно имя для тебя? Да, ведь ты мой боевой брат, и даже несмотря на твою природу мутанта или действия во время космической битвы, в тебе сохранилось чувство чести, и при этом ты рационально мыслил, даже когда разницы в силах были велики. Поэтому, даже если мы не окажемся братьями или разойдемся по разные баррикады, я хотел бы запомнить, с кем сражался против столь опасного врага в этот день. Макая Лазури, ответил ему я ему и пояснил. Когда я приземлился в своей капсуле на родной мир, то местные посчитали меня даром их бога моря, дословно переводя «мои» означает «дар морского бога». Ясно, стоп, капсулы, Космос разделился, будто вспоротый острейшим лезвием. Выплеснулся янтарный свет, ярче тысячи солнца, одновременно существуя во множестве реальностей восприятия. Клинок, вскрывший пустоту, выскользнул из открытой им дыры. Но то был не клинок, а рожденный в пустоте колосс из мрамора и золота, военный корабль нечеловеческих пропорций. Его величественный нос венчали орлиные крылья, а весь корпус усеивали огромные города из статуи и дворцов войны. То был вышедший из имметариума Буцефал, личный корабль самого императора человечества, что и содержал внутри себя повелителя людей вместе с сотней верных ему кустодес. Именно на этом монструозном, превышающем все когда-либо видаванные по своим размерам корабли, судне прибыл вечный правитель Терры на помощь своему сыну. Он чувствовал, как варп искривился и извратился до неузнаваемости именно на этом мире. Ощутил, как обитавшие там ксеносы воззвали к грязным порождениям варпа и призвали потусторонних тварей себе на помощь. И хоть император не сомневался в силах своего сына, но никогда тому противостоит враг с давно забытым оружием. Давным-давно Офелия была богатым на самое разное вооружение миром, где даже после эпохи раздора могли остаться образцы такой мощи, что окажись они в руках любого недостаточно разумного индивида, то всей планете пришел бы конец. И если столько этой угрозой Дорн вполне себе в силах справиться, то вот еще и демонами нет, своим сыном император не будет жертвовать ради малой вероятности его победы. Золотая фигура императора стояла на мостике своего корабля и наблюдала за поверхностью планеты. Он ощущал, как начинал копиться на одной из ее точек варп, как кто-то собирается использовать крайне мощный выброс силы материума, и судя по всему, то были не ксеносы. Судя по донесениям из надежных источников, ранее Дорну пришлось терпеть крупные потери от битвы супротив очень сильного псайкера-мутанта, что построил собственную межзвездную империю и устроил засаду на Офелии. Если это он, то император, возможно, решит пощадить этого мутанта. Все же тот явно обладает кое-каким талантом как псайкер и определенно будет полезен. И только хотел император отдать приказ о сближении с орбитой планеты для высадки, как ощутил мощный всплеск психосил на планете. Была видна яркая вспышка пламени, что огненным столбом поднялась выше облаков и словно клинок терзала пространство всего мира. Такая мощь действительно впечатляла, ведь такое свершить могли только три человека во всем Империуме, хоть и ощущали после этого неимоверную слабость. Император и сам входил в это число, но подобное вызвало бы только сиюминутную слабость, как и у его сына Магнуса с верным слугой Малкадором. Кто бы ни был тот мутант, он точно был. Резко император ощутил странную связь с источником этого выброса, родственную связь. Она еле была ощутима через море энергии материума, но все так же ощущалась. И если он точно знал сигнатуру Магнуса и Малкадора, а Дорн никогда не обладал достаточной для колдовства связью с варпом, то значит, что использующий это сын, так значит, Рогал тебя первым встретил, как в бреду проговорил император, смотря сквозь варп и всматриваясь в очертания одного из потерянных детей. Такие мутации варп действительно извращает. Нужно поторапливаться. Хоть волна варпа и уничтожила большую часть ксеносов и губительных сил, но она также привлекла к себе и более опасных тварей. Нестабильный материум привлек сюда уже демон принцев. Стоящий на коленях Макая был истощен. Он впервые в этой жизни использовал все возможные силы и вышел на максимум. Его силы перегрузили тело до такой степени, что пар из его рта и прочих отверстий повалил большими клубами, а некогда мускулисто-рельефное тело похудело на несколько десятков килограмм. Его глаза слегка приподнялись, и он мог наблюдать почерневшую землю на многие километры вокруг их холма, что также просело и на десяток метров в глубину. От ксеносов и вызванных ими демонов не осталось и следа, тела были сожжены до пепла и развеяны ветром, а демонические твари покинули материальный мир. И только Лазури привстал на ноги, как атрофировавшиеся чувства в варпе снова включились. Два мощных источника энергии были и на Земле, и в космосе. И если в первом угадывались очертания сильного демона, то вот второй ощущался совсем иначе. Он был величествен, благороден и пах как олень. Что бы там ни приближалось к орбите планеты, оно явно не было демоном и уж тем более не враждебно к нему. Хоть что-то хорошее за последнее время. «Ух, блять, и что же за демонюга на этот раз?» — проворчал Макая и попытался нащупать через варп, где именно был демон. Вот он, бежит словно разъяренный бык через варп и сейчас разорвет пространство, чтобы оказаться прямо на пепелище. Это кровожад, высший демон и считай второй по значимости после демон-принцев создания имматериума, за которым сейчас бежит целая свора изменивших демонов с гончими и прочими тварями Кхарна, что почувствовали битву и кровь. Они жаждут ее, но также жаждут и черепа для своего хозяина. В будущем легион пожирателей миров присоединится к ним, а примарх Ангран станет одним из кровожадов, превратившись в безмозглое и жаждущее кровопролитие животное. Хотя тот и до этого был точно таким же, так что чего-то особо разительного не изменилось в легионе, разве что теперь могут свободно своих собратьев терзать и больше не сдерживать своих животных порывов к насилию. «Эй, Дорн, ты там жив?» — крикнул Лазури. Вряд ли тот сможет услышать после такого грохота от огненного смерча рядом с собой, но может быть природа примарха сыграет свое и тот не лежит сейчас как большинство людей от шока и перегрева. Не учитывая ощущаемой мною сейчас боли от ожогов пятой степени, сгоревших в носу волос и пепла в глазах, то приемлемо, ответил Дорн, что стоял каменной стеной с скрещенными руками, а за ним самим пряталось несколько солдат, коим и удалось еле как перенести ударную волну жара. Нужно еще предупреждать, что применишь столь мощную магию. Из-за перегрева и шока боевая эффективность наших оборонительных сил уменьшилась на 20%. Ну прости уж, однако я до этого не использовал силы на полную и уж тем более против твари из иного измерения. Ответил ему Макая и смог разглядеть, как в нескольких сотнях метров от них начинается искривление пространства. А теперь прости уж меня, но кажется своими действиями я призвал более сильную тварь. Хм, это усложнит процесс. Почесав обгоревший подбородок, проговорил Рогал. Думаю, мне стоит все же носить шлем, лицу слишком больно. Может, тогда бороду пустишь? Ведь раз у тебя каким-то чудом волосы остались целы, то может и с бородой так же будет. Хм, нет, лучше усы или бакенбарды. Так или иначе, но нам нужно еще пережить этого здорового демона. Надеюсь, у твоих солдат достаточно патронов в твоих болтерах и непоколебимого желания стоять до конца. Ведь на нас сейчас выпрыгнет и жарче, чем он сам у нас, наверное, будет, разве что битва с ним. И ведь действительно из разорвавшегося пространства выпрыгивает демон, что одним только видом воплощает силу и мощь кровавого бога. Грозные жаждущие крови или кровожады, самые почитаемые и достойные из демонических воинов Кхарна, сотворенные из безграничной ярости кровавого бога, эти высшие демоны живут только ради битвы, а их жажда крови простирается далеко за границы понимания простого смертного. У жаждущих крови одна неизменная цель – забить всех и отдать их кровь своему господину. Эти внушающие страх создания никогда не устают убивать и с необузданной свирепостью нападают на все, до чего смогут дотянуться. И как раз именно такой вышел. Перевитая мышцами красная плоть шла вдоль всего тела демона. Два кожаных крыла были свернуты за его спиной и находились в спокойном состоянии. Сжатые до хруста кисти держали два ржавых топора несоразмерных размеров, а копыта так и стучали в ожидании понестись на врага. В светящихся глазах горела желчь, а из зубастой пасти так и валили клубы дыма с слышным рычанием, как у цепного топора из пасти твари. Подле него вышли стаи все тех же кровопускателей с их уродливо непропорционально изогнутыми черепами и копытами вместо ног. Еще их отличали огромные псы красного цвета и без меха, коих низшие демоны использовали в качестве транспорта. Кровожад взревел и словно разъяренный бык понесся по обгоревшей земле, а за ним побежали и легионы демонов. Но только демоны приблизились достаточно близко, то по ним палился огонь из всех доступных орудий защищавшимся. Бесчисленные орды демонов разрывало в взрывах артиллерийских снарядов или очередях болтерных выстрелов, но бесчисленные орды все продолжали и продолжали наступать. Наконец высший демон, через дождь из огня и пуль, смог добраться до укрепления и занести свой удар огромным топором. Взмах и почти половина холма надрезалась, а тела оборонявшихся полетели в разные стороны. Второй и открывший по демону отряд космодесантников с тяжелыми пушками превратился в кровавый фарш. От дальнейшего уничтожения демоном находящихся на холму людей спас прыгнувший прямо на демона примарх, что с яростным криком и визгом своего цепного меча вонзил последний вплоть демона. Тот в ответ яростно зарычал и задергал головой отрубящего его рогатую голову клинка, но этому помешал еще заряд молнии прямо в глаз. Лазури, стоя на самом краю и тяжко дыша, выдвинул руки вперед и копил еще один заряд молнии, чтобы уже нанести больше урона демонической твари. Однако та с яростным криком прошлась еще парочкой раз топорами по местности вокруг себя и наконец смогла сбить с себя Дорна, но внутри демонического черепа все так же был меч. Далее демон взмыл на двух своих крыльях высоко в небеса и спикировал прямиком вниз на самую вершину холма. И от полного уничтожения всех сил защитников спас мощный поток чистой янтарной энергии, что, ударив демону в лицо, отклонил его падение в сторону прямо в ряды бесчисленных орд демонических созданий. Сделавший это Макая, с тяжким дыханием и хлыщущей из носа кровью, хлынул прямо к высшему демону вниз. Оставшийся же на том же месте Дорн взял уже командование над силами обороняющихся и погряз в волнах все наступающих тварей. Сумеречная песнь завизжала в руке синекожего мутанта и, переместившись вместе с своим владельцем в вспышке телепортации, вонзилась в глаз оставшегося демона. И когда демон и попытался схватить его, то Лазури уже второй рукой схватил демона и испустившимися из его ладони энергией варпа разнес ту на куски. Демон снова взревел с яростью и болью в голосе, а также поступающим потоком пламени прямо из зубастой пасти. Вырвавший из глаза твари клинок Лазури отпрыгивает назад в вспышке телепортации и наблюдает, как демон беспорядочно извивается в боли и ненависти, стараясь хотя бы задеть нанесшего ему столько урона противника. «Грязный смертный!» — прокричал яростно демон, и крик его разнесся оглушающей волной по всему полю. «Как ты, жалкая тварь, смеешь использовать магию в честной битве? Я принесу твой череп к Харну, а твоей кровью наполню его чашу. Значит, ты все же можешь говорить, а мне-то казалось, что вы, демоны Кхарна, слишком недоразвиты для подобного». Усмехнулся Макая и, вытерев поступающую кровь из носа, слизнул немного ее. «Хаэм, не знал, что она у меня на вкус как клубника. Наверное, не стоит так много сладкого есть. Эррр, где ты? А ну покажись!» — орал демон и, еле как встав на свои копыта, начал прислушиваться к полю битвы, пытаясь понять, где его враг. «Ты же прекрасно ощущаешь мне, я в арпе, ах, да, точно. Вы же отказались от магии, так?» — с небольшой дозой ехидства произнес Лазури и, вздохнув полной грудью, ощутил, как силы постепенно возвращаются к нему обратно. «Фьюх, как рукой сняло. Ладно, теперь тебе пора обратно к своему владыке крови и говна в имматериум». И только Макая хотел накопить силы имматериума для добивания демона, как нависшая над ними тень накрыла все поле. А именно, новое солнце накрыло все поле боя, светясь даже ярче прошлого и обжигая в своих лучах. Огромный кинжал из чистого золота разорвал небосвод одни только присутствием, а вылетевший из него луч золотого цвета накрыл самый центр рядов демонов. Краснокожие твари уже было хотели и сами туда побежать, но вывалившиеся легионы облаченных в золото воителей, они словно смерчи с клинков и болтеров прорезались через толпы демонов, разрывая всех на части и не получая даже царапины от атак твари варпа. И как раз прямо перед Лазури появился еще один огромный столб света, откуда вышла уже иная фигура. Огромный воин в золотых доспехах и огромным пылающим мечом стоял прямо перед ним и смотрел своими сияющими как тысяча солнц глазами. Его волосы цвета дерева были распущены длинным потоком и витали в воздухе, а золотая аура слепила. Да и запах благородного оленя витал от него, так что мутант мог знать наверняка, он определенно не желал ему зла. «Анафема, как ты посмел?» — проревел демон и даже без глаз смог определить источник такого света, чтобы потом наброситься на него с занесенным топором. «Изиди», — спокойно и сказал тот и взмахом руки разорвал демона в потоке света. Тот даже не успел скривиться от уничтожившей его мгновенно боли. «Ну что ж, вот мы и встретились, сын мой. Глава 6.11, Легион, часть 1. Так, давай все разъясним. Ты, император всего человечества и отец таких же полубогов, как я, так?» — спрашиваю я у 4- или 5-метрового гиганта в золотой броне, и от которого исходит просто болезненно яркий свет. Аж в глазах рябит, если долго смотреть. «Полубог, не сказать, что данный термин по описанию тебя и твоих братьев подходит, но ложен, как и сама концепция божественности, сын мой. Ведь так он делает из меня бога, но я не являюсь таким и никогда не стану», — ответил мне император человечества в свой пафосной манере. «Сейчас мы стояли на мостике его корабля Буцефала, и если честно, то я не фанат всего этого золота повсюду. Как-то безвкусно, если честно. Вы являетесь тем, чем люди могут стать после многих тысяч лет эволюции, венцом евгеники и естественного отбора. Когда-то давным-давно, еще на заре человеческой цивилизации, был древний вид ксеносов, именовавшийся древними. Они добились как раз такого могущества, став по меркам простых людей божествами. И хоть они погибли от своего неведения с гордыней, но не стоит отрицать того могущества, что они возымели тогда. Даже если и так, то я разве похож на человека, или у эволюции так много путей развития, что возможны сразу несколько конечных ветвей людского вида. Вопрошаю, указываю на стоящих позади нас кустодиев. Как насчет тех банановых людей? Может, у них череп специальной формы, или они что-то вроде тех же Астартес, но только тупее и лояльнее тебе? Ну знаешь, чтобы послушно прикрывали нужных людей своими телами, когда понадобится. Не нужно быть столь злым, Макая. Мои верные кустодес такие же измененные до совершенства люди, как и ты. Однако их цель в охране меня, а не ведении войны, как у Астартес с примархами. Спокойно ответил он мне. В его голосе не было ни недовольства, ни презрения, и уж тем более зла. Он словно отец, поясняющий своему недалекому сыну самую глупую и малозначимую вещь, вроде рыбалки или чего-то такого. Твоя внешность и тело сильно мутировали, это точно, но вот сыном моим ты не перестал после этого быть. Внешне ты и не походишь на человека, но вот им все так же остаешься, тебе не плевать на собственную гордость с людьми, и именно поэтому принял дуэль с Роголом, хоть и знал, против кого идешь. А ты, значит, прочитал его мысли, в определенной степени. Туманно ответил он мне и продолжил. Я так понимаю, у тебя есть дар предвидения, очень опасный навык, особенно если не уметь им пользоваться. Ведь будущее может быть неправильно прочитано, или ты все поймешь не так и станешь одержим идеей так или иначе воздействовать на свои видения. Многие псайкеры с данным даром сходили с ума. Мой дар предвидения, отец, тяжеловато выговаривать эти слова, особенно учитывая, в какую задницу я потенциально попал. Он не работает в регулярном порядке, исключительно во время сильных всплесков варпа или эмоциональных потрясений я вижу только жалкие крупицы возможного будущего. Они могут быть как мрачными, так и радостными, как кровавыми, так и полными жизнями. Я скорее вижу возможные исходы далеких событий, нежели чего-то вскорого. Ведь ты же встречал некронов, они пробудились или пробудятся, я еще и сам не уверен. Что ж, тогда это был необдуманный поступок, и я вообще думал, что тогда разойдусь с Дорном, да полечу по своим делам и постараюсь не влипать в события ереси. Но раз уж я оказался, похоже, в самой пасти монстра и выбраться отсюда не получится, то буду биться до самого конца, пускай даже если я и окажусь в самом чреве. Ясно. Промолвил только отец. До сих пор не представляю, зачем он только выбрал эту гигантскую форму, хотя изначально был соразмерен человеку. Сомневаюсь, что это так уж сильно помогает в битвах. Похоже, в всплесках варпа ты видишь потоки времени, где тебе виднеется как будущее, так и прошлое. Эти видения туманны, и раз тебе нужен определенный ключ для их активации, то, видимо, они крайне нестабильны. Надеюсь, ты не пытался их намеренно пробудить. Я, может, и не похож на здравомыслящего, но и откровенным мазохистом не являюсь. Не настолько глуп для намеренного причинения себе же боли и только чтобы увидеть возможное будущее. Нет уж, спасибо, обойдусь, ответил ему и скрестил руки. Я и так знаю будущее, и светлым его не назовешь, а тут еще и видения будут психику подтачивать. А вспоминая, что этот дар сделал с Керзом, ну его вообще нафиг. Верный выбор, сын мой, одобрительно сказал император и положил свою золотую перчатку мне на плечо. На удивление веса вообще не ощущал, настолько искусно манипулировал своим весом при помощи варпа, или это особенность его доспехов. Теперь же давай отправимся на Терру, и ты встретишь своих детей и солдат, а также своих братьев. А что насчет моих подчиненных? Надеюсь, с ними все будет в порядке. Не волнуйся, Макая, они сейчас вместе с твоим братом Рогалом на поверхности Офелии восстанавливают свои силы. Наверное, ты хочешь их отправить обратно на тот мир, что главный в твоей империи. Да, я бы хотел, чтобы они отправились обратно на мой родной мир. Кашиик, чудесное место, тебе стоит его хотя бы раз посетить. Терра, колыбель человеческой цивилизации и самый центр новой империи людей. Это огромный мир, что даже сейчас восстанавливается после эпохи раздора и пребывания долгие годы как высушенный постапокалиптичный мир. Именно тут находится трон моего новоявленного отца, и именно здесь через несколько десятков лет будет проходить финальный этап ереси одного из моих братьев. Неплохой мир, стоит сказать, побольше бы зелени, правда, но все равно неплохой. Буцефал как раз пришвартовывался к огромным верфям на орбите планеты, а сами мы уже летели на транспортнике, хоть и размерами более походящий на грузовой корабль, где мы вылетели на орбиту планеты. Дворец был действительно величественным зданием, что словно жемчужина сверкал в лучах солнца и разросся как огромный мегаполис внутри не менее огромного мегаполиса. Все было украшено огромным количеством статуй и садов, где каждая походила на произведение искусства самых разных культур и народов Терры за долгое время ее существования. Но это только снаружи. Внутри же это был величественный храм с мраморными полами и сводами стен с богатой геральдикой и резьбой. Все было украшено золотом, но уже в меру и не было столь вычурным, как убранство того же Буцефала. Признаться честно, отец, это место действительно неплохо выглядит. И хоть меня немного напрягают взгляды твоих бананостодиев, но это не отнимает красоты сей дворца, говорил я, рассматривая залы и гобелены с узорами чьих-то знамен. Скорее всего, это были народы, коих император присоединил во время объединения Тиры. И хоть я не особо большой любитель золота, но не могу не признать величественности этого места. Суть дворца не столько в величии, сколько в функциональности. Этот огромный комплекс не только является моими покоями, но также содержит внутри себя множество сокрытых артефактов и оружия самых разных рас и народов, что не должны попасть ни в те руки. Все же человечество создало великое множество ужасающих артефактов за времена темной эры технологии, и о большинстве из них стоит забыть, чтобы в будущем не совершить ошибок людей прошлого. Проговорил он, пока мы шли по огромным, в сотню метров высотой, коридорам дворца. Стоящие рядом кустоде с неподвижной статуей стояли на своих постах и еле-еле дернулись только когда я искривил их имя. Обидчивые, значит? Да, это может быть проблемно, особенно учитывая, что они все одиночки, и это не есть хорошо для целой армии. Даже если так, то неужто все из них нельзя использовать, даже в самый темный час? Даже тогда, тут хранятся настолько опасные образцы, в сравнении с которыми циклонные торпеды при свершении экстерминатус покажутся детскими игрушками. Их даже я боюсь использовать, хоть и понимаю, что рано или поздно даже им придет время сыграть свою роль. Раз так, то кажется, ты упоминал еще про моих братьев. Что-то я не вижу пока их. Отец, ты вернулся. Послышался немного грубоватый и кучный голос позади нас с очень тяжелым африканским акцентом, в сторону источника которого я повернулся. Это был Вулкан, примарх легиона Саламандр, мой брат и просто гигант тот еще. Ну, мой рост хоть и выделяется на фоне большинства людей, но так я ниже обычных Астартес, и тем более я буду ниже своих братьев. Если честно, то выглядит он пугающе при своем характере. Темная как обсидиан кожа, инфернально-красные глаза и рост в 2,5 метров. Ах, Вулкан, ты уже вернулся из своей компании на Люрсти? Повернулся отец и поприветствовал его. Мне, кстати, интересно, а он нас действительно считает за детей или мы для него как лабораторные крысы, к которым он успел привязаться? Все же у него были биологические дети под названием Синси, и хоть на них после ереси охотились придурки из Инквизиции, то это не отрицает, что сейчас они где-то разбросаны вдоль всей галактики. Знакомься с твоим недавно найденным братом и примархом 11-го легиона Макая Лазури. Макая, я тебе говорил о Вулкане, одном из твоих братьев. Что ж, надо играть роль хорошего парня и стараться особо не вести себя как мудак. Хоть я и знаю, что половина из них в будущем будут предателями, но сразу против себя настраивать будет глупостью. Особенно если это будет кто-то мстительный вроде Пертураба или Терза. Что ж, приветствую тебя, брат. Отец мне многое рассказывал о твоих кузнечных навыках и боевых умениях. Было бы честью увидеть их, сказал я и протянул ему руку для приветствия. Хоть к Вулкану я и не питаю никакого негативного отношения, но он страдает проблемой многих примархов, прямолинейностью и узколобостью. Они как персонажи с одной чертой личности, за пределы которой редко когда выходит. Вулкан тому яркий пример. Он хочет спасти всех и при этом не хочет завоевывать планеты через истребление населения, но только если это люди и только люди. Он не видит особой пользы в тех же Эльдарах, кои из-за своего высокомерия думают, что смогут восстановить прежнюю империю. Но даже если это так, то что насчет детей? Неужто маленький ребенок виноват в грехах родителя? Оправдывает ли это сжигание его заживо? Если так, и это бедное создание мешает построению империи, то я не хочу быть ее частью. Да, империи стоятся на костях и крови, но уж точно не на костях невинно убитых просто ради каких-то туманных целей или по указке некомпетентных идиотов. Отрадно видеть еще одного вернувшегося обратно собрата. Воскликнул Вулкан и рывком обнял меня так, что я аж услышал, как у меня парочка костей и суставов в теле хрустнула. Хоть и выглядишь ты странно, но я могу узнать родственные черты в тебе. К тому же, раз отец сказал это, то у меня нету причин сомневаться. Ух, к мои ребра, еле как смог выговорить я. Ой, прости меня, не рассчитал, виновато проговорил он и опустил меня на землю. Я уже привык, что прочие братья куда как крепче тебя будут. Хотя, возможно, это все из-за брони. Ничего, я быстро восстанавливаюсь. говорил я, стараясь сохранить лицо и при этом не обматерить, на чем свет стоит от боли регенерирующего тела. До сих пор не представляю, как тот же Росомаха не матерится при каждом акте восстановления. У меня только ребра в прежнюю позицию возвращаются, а боли от этого просто море. Только не повторяй этого больше. Даже при всех моих мутациях и кое-каких навыках по управлению варпом, иммунность к боли не входит в их число. Как всегда эмоционален мой дорогой сын. С улыбкой ответил император и положил мне, видимо, в знак поддержки свою руку на плечо. Это далеко не самая большая странность твоих братьев Макая, но хотя бы приятная. Временами Дорн может быть просто невыносим с его чрезмерной любовью устроить фортификации везде и всегда говорить правду. Слов поддержки от него никогда не дождешься. Ох да, Рогал всегда серьезный и даже шуток не хочет понимать, подтвердил Вулкан, рассмеявшись вместе с отцом. Что ж, так что именно ты хотел мне показать, отец? Раз мне многое предстоит узнать о себе и своих сыновьях, то стоит начинать все да поскорее. Не хочу оказаться на самой передовой и узнать, что мои братья совсем закончили. Хех, энтузиазма тебе не занимать, сын. Что ж, тогда давай же отправимся в твои покои и заберем предназначенное тебе снаряжение. Не предстало примарху целого легиона появляться перед своими сыновьями в поврежденной броне. И да, Вулкан, будь добр, больше не сжимать в своих объятиях гостей. Малкадор до сих пор жалуется на больную спину. Прости, отец, но ничего не могу обещать. Легион номер 11. О нем ничего мне не известно из прошлой жизни, разве что есть теория, гласящая о том, что после смерти оригинального примарха этого легиона все космодесы перешли под покровительство ультрамаринов и всего-то. Так что полученная сейчас информация звучит ново и очень разочаровывающе. Они именовались медными фантомами и были легионом, имеющим не самую большую численность. Всего-то 50 тысяч воинов в ржаво-коричневой броне, в которой они походили скорее уж на фекальных фантомов и не более того. Наверное, эти ребята вторые в списке у Нургла будут на вербовку после легиона Мартариона. «Приветствую тебя, великий примарх Макая Лазури!» Вперед извышел один из солдат, где, судя по мундиру и ряду золотых украшений, он был моим заместителем на посту управленца легионом. «Я, магистр Яков Криш, с радостью приветствую тебя не только как отца своего, но и нашего повелителя». Тот преклонил передо мной свое колено и склонил голову, за ним последовали и другие. Однако я заметил одно: никто из них так и не снял шлема со своих голов. Если мне удалось правильно расспросить отца и других людей, ответственных за распределение геносемени в легионе, то имеются мутации. Однако я разве похож на кого-то вроде Жили или Дорна? Может, как Магнус или Вулкан слегка мутировал? Нет, у меня тут все конкретно и запущено, так что все это выступление не по мне. Сними шлем свой, спокойно сказал я магистру, смотря на него сверху вниз. Можно было, конечно, сначала скомандовать подняться, но пускай пока почувствуют вину или стыд передо мной, думая, что я их чем-то разгневал. Мой примарх, неуверенно спросил тот и приподнял свой шлем, чтобы через зеленые линзы своего шлема смотреть на меня. Я желаю видеть лица своих детей, а не оловянных солдатиков. Да, я жду от вас лояльности и послушания, но также и самоидентичности каждого десантника. Ведь каждый из вас человек в проявлении своем и обладает своей человечностью несмотря ни на что. Так что не нужно скрывать от меня то, что дано вам природой. Космодесантник снимает шлем с себя и показывает вполне себе обычное человеческое лицо, но с рядом небольших мутаций. Кожа была бледная и жесткой на вид, в чертах лица преобладала острота с худобой, а вместо обычных зубов красовалась пасть неровно расположенных, как у акул, зубов. Взирала же на меня два темных глаза без зрачка и в призаглядывании, в которые я снова погружаюсь в воспоминания о своем мире, куда приземлился, и в особенности пучины нашего главного моря, где я повидал множество самых разных тварей. Хоть вы и обладаете мутациями, дети мои, это не означает, что вы неполноценны или дефектны. Каждый примарх отличен друг от друга, также и легионы. И именно это я хочу видеть в вас, отличие от прочих легионов и при этом эффективность. Пока железные воины роют траншеи и живут как автоматоны, пока пожиратели миров словно бешеная свора собак тащится от одного мира к другому и кое-как выживает с их неуравновешенным примархом, вы должны показывать не только эффективность, но черты характера. Вы не только оружие в руках императора человечества, но и его верные слуги, что имеют право на собственную идентичность. От подобных слов они были очень в шоке, но потом в их эмоциях я смог прочитать облегчение и радость. Да, определенно, они все это время воевали как какой-то монашеский орден вроде черных храмовников, на чувстве долга и стыда перед их великим императором. От них так и веяло этим отвратным смрадом нигилизма и самобичевания, ну или возможно они действительно были фекальными десантниками. Кто знает. Ах да, еще одно, сказал я, и все снова обратили на меня взгляд. Текущее название легиона и его раскраска – говно полное. Никто не будет бояться тех, кто раскрашен в цвет экскрементов, и уж тем более уважать. Нам нужно что более мощное, более сильное и показывающее нашу ярость в бою. Но что же тогда будет им мой примарх? Спросил у меня Яков и посмотрел в глаза своими гигантскими омутами. Это имя было дано нам самим императором, и мы носили его с честью. Что может быть почетнее имения такого имени для целого легиона? На моей родной планете Кашиик был распространен один вид хищников, что даже при малых размерах являлся доминирующим видом. Они были быстры, умные и всегда действовали в стаях, отчего им удавалось им одолевать даже превосходящих по размерам созданий. Имя им было Кархарадана, и с родного языка моего мира оно переводится как «космические акулы». Именно это имя теперь для нашего легиона и будет таковым до конца времен. «Космические акулы?» «Да», — спросил стоящий у трона императора, сонным на нем же. Это был сухой старик в серой мантии, опирающийся на золотой посох. В его глазах уже не была видна прежняя сила и прыткость молодости, а только вековая слабость с точно такой же мудростью. Хоть, как по мне, название так себе, но всяко лучшего прошлого. Однако больше всего меня интересует то, на кого он больше будет похож.